от плод их познаете их. От плода литургии, пресладкого, преблаженного, жизнетворного, пречистых тайн тела и крови Господней познаешь, что она от Бога, что она внушение Божественного Духа, и этот Пресвятой Дух животворящий дышит во всех ее молитвах и священнодейственных обрядах. Какое чудное живое древо — это литургия! Какие листья! Какой плод! Даже листья древа во исцеление языков — не только плод. Ибо кто не получил великой душевной пользы, мира и сладости в душе от одного благоговейного присутствования при божественной литургии? А что производит хороший плод, то само должно быть хорошо. Таков закон творческий.